Матерь Агни-йоги. Нужно готовиться к тому времени, когда не будет ничего тайного, что не сделается явным. Это время когда-то настанет для всего человечества. Оно настает и теперь для людей в тонком мире, когда скрытая внутренняя сущность человека становится внешней и всем своим обликом и видимыми внешне излучениями свидетельствует о себе явно и неприкрыто. Этот момент раскрытия ликов проходят все люди, перешагнувшие через порог смерти физического тела. Внешняя оболочка умирает, и внутренний человек, облеченный в тонкую оболочку, занимает его место и вступает на арену деятельности или проявления своей сущности в условиях тонкого мира. То, что принес с собой человек, что собрал и накопил в жизни земной, то и проявляется в нем уже неприкрыто и нелицемерно. И тайное и скрытое дотоле становится явным и видимым. К явлению раскрытия ликов быть надо готовым, и сейчас так надо жить и поступать, чтобы тогда не устыдиться светом своим.